Глава вторая. «Оля! Эй, Ольга! Выгляни в зал, там твой сын пришел. Можешь сразу и товар в отделе разложить. Как раз Антон и поможет. А то я пока полки банками с грибами и ананасами заставила, чуть коньки не откинула. Думала уже, что не разогнусь». Я закинул рюкзак на плечо и сунул руку в карман джинсов, остановившись у входа в подсобное помещение крупного супермаркета, в котором работала мама. Иногда она сидела на кассе, а иногда выходила в зал. Вот как собиралась сейчас. У меня давно вошло в привычку заходить к ней за продуктами в ее рабочие смены. «Тетя Таня, скажите маме, пусть не спешит. Я подожду». Стоявшая у входа высокая и полная женщина рассмеялась. «Ох, Антошка, да какая ж я тебе тетя! Мне же 37 всего. Хорошо, что никто не слышит. Ты меня лучше просто Татьяной называй. Я так себя моложе чувствую. Ты же в курсе, красавчик, что сердце не стареет?» Женщина подмигнула и поправила рукой форменную шапочку с логотипом магазина, которая кокетливо сидела на ее взбитой макушке. «Особенно женская. Вот как увижу симпатичного парня, так и начинает стучать. И едва не выпрыгивает, прямо как сейчас». Я улыбнулся и пожал плечами. Однажды я вырос, но все еще не мог привыкнуть к шуткам маминой подруги. «Ну, разве что теоретически», — предположил. «В курсе он, еще как в курсе». Из подсобки показалась мама и выкатила следом затаренную товаром тележку. Поравнявшись со мной, чмокнула в щеку и привычно оглядела сына на целостность и сохранность. «Привет, Тошка. Уже освободился? Что-то ты рано сегодня», — довольно заметила. «Привет, мам. Так получилось». Повернув тележку к проходу, мама погрозила подруге. «Татьяна, перестань мне смущать ребенка. Я все слышала. Ты же знаешь, какой он у меня застенчивый. Он тебя с 5 лет помнит. Кто ты ему, как не тетка?» «Твой ребенок стал таким видным парнем, Ольга, что скоро отбоя от невест не будет. Все привыкнуть не могу. Только недавно был светлым и кудрявым мальчишкой. Все его с девчонкой путали. А теперь вон каким мужиком вымахал. Антон, ты когда уже мою Аньку-то на свидание пригласишь? Ей уже 18, я разрешаю. Хоть бы раз к нам в гости заглянул. Дочь все о тебе спрашивает». «Учится он у меня, Тань. Некогда ему о свиданиях думать». Когда мама так говорила, я и в самом деле начинал краснеть. Вроде бы пора и привыкнуть к подобным шуткам, а не получается. «Мам, может, хватит?» Я отобрал тележку из рук матери и покатил перед собой. Удаляясь по проходу, обернулся к старой знакомой. «Тетя Таня, не обращайте внимания. Передавайте Ане привет, как-нибудь увидимся». В тележке лежали пачки с крупой, и на повороте мама придержала их рукой. «Сынок, а может и правда, пригласил бы Танину дочь в кино?» сказала устало. Ее рабочая смена начиналась очень рано, и к моменту моего прихода, как правило, день уже успевал ее утомить. «Сходили бы оба, развеялись. Ведь одна учеба у тебя на уме. Разве так можно? Я в твоем возрасте уже тебя нянчила». «Можно, мам. Все можно, когда есть цель». Я привык учиться. Меня всегда интересовало все новое и необычное. А еще так было легче не чувствовать одиночество в нашей маленькой квартире. Уже тогда, когда мне было 7 лет, и мать вышла замуж во второй раз. Сейчас она вздохнула и погладила меня по руке. «Эх, Тошка, в кого ты у меня такой умный? Вот бы сестре твоей ума хоть немного досталось. Сейчас Кристинка не хочет учиться, а потом будет, как я, всю жизнь гнуть спину на чужого дядю. Не понимает, глупая, что ты не всегда будешь рядом и ее баловать». «Я ее не балую, мам». Голубые глаза, не похожие на мои, взглянули с сомнением. «Ну, конечно. Кто тебя просил Криске смартфон новый покупать? А теперь ей наушники блютусные подавай. Эту, как ее, селфи-палку. Скажешь, не баловство это? А как же Канада, сынок?» Канада все еще оставалась призрачной мечтой, а сестра была рядом, самая настоящая. Ягоза, но я ее любил. «Не начинай, мама. Она ведь хотела. Кристине 12 лет. У всех есть, ей тоже хочется». «Да откуда ты знаешь, что хочется-то?» Как всегда, когда мысли возвращались к отчиму, ответить получилось резко. «Знаю. Он мне никогда и ничего не покупал. Вот и ей тоже, хотя Кристина его дочь. Иногда, мам, достаточно примера». Мы оба замолчали, оборвав разговор, потому что в его продолжении смысла не было. Родители считали, что у нас с сестрой есть все необходимое. А если необходимое — это еда и крыша над головой, то с такими доводами сложно поспорить. Однако никто не запрещал мне с этим не согласиться. Я помог разгрузить тележку, купил в магазине необходимые продукты, чтобы мать не несла их домой в руках, и ушел. Для меня день только начинался. Дома никого не оказалось. Из университета я вернулся раньше обычного, и сестра еще не успела прийти из школы. До ночной смены в почтовом отделении доставки, где я чуть больше года работал грузчиком, сортировщиком и младшим менеджером в одном лице, еще оставалось время, и, приняв душ, я просто завалился спать. Прошлая ночь тоже выдалась рабочей, и сейчас очень хотелось забыться. Скорее всего, я бы проспал, глубоко провалившись в сон. Последнее время я только так и спал, мгновенно переходя из одного состояния в другое. Если бы не сестра. Кристина прыгнула коленями на кровать и взъерошила шустрой рукой мои волосы. «Соня, просыпайся! Эй, на работу опоздаешь!» Снов я не видел, лишь одной сплошной уютный провал, из которого не хотелось выбираться. «На какую еще работу?» В ответ что-то невнятно промычал и отмахнулся. «Ну же, Тошка, вставай!» — возмутилась сестра. «Сам ведь потом будешь ругаться и бежать, сломя голову, я тебя знаю!» Я оторвал щеку от подушки, сонно провел ладонью по лицу и взглянул на сестру. «Привет, мелкая, а сколько сейчас времени?» Мелкая вздохнула и сползла с кровати. «Вообще-то почти 7, так что если хочешь успеть на смену, вставай! Кстати, я тебе картошку пожарила, будешь?» Есть я хотел. При мысли о еде желудок тут же заурчал и потребовал топлива. А за ним и улыбка скользнула на губы. «Спрашиваешь, я голоден, как волк. Сейчас еще пару минут полежу и встану». Кристина слезла с кровати, села на пол и опустила на край постели подбородок. «Антон, ты сильно устал, да?» Вдруг участливо спросила, вздохнув. «Очень». «Терпимо». Я ответил неохотно. С некоторого времени, подкравшегося незаметно, сестра подросла и стала меня жалеть, что было непривычно, и как факт сложно воспринималось. Это я до сих пор нес за нее ответственность. Это я все детство и юность опекал девчонку-сорванца, которая нагло меня эксплуатировала, чему я, в принципе, не был против. А теперь вот она бросает в стирку мои футболки, жарит картошку и спрашивает, устал ли я. Как давно это было? Мне 8 лет, новый мамин муж, и вдруг, когда я остро чувствовал, что одинок, появление в жизни родного человечка. Нет, я не злился и не ревновал, как боялся отчим, и не собирался воевать в семье за внимание. Все произошло само собой. Сначала в моей комнате появился хнычущий, сопящий младенец. Затем ежедневные прогулки с коляской во дворе, а затем уже просто прогулки с сестрой. Отчим пропадал на работе и рыбалке, отсыпался, мама брала дополнительные смены в магазине, а я, как умел, воспитывал Кристину. Вытирал ей нос, кормил, забирал из детского сада, а потом из школы. Ей первый рассказывал фантастические истории, которые придумывал сам, и с ней же рассуждал о будущем Вселенной. Даже не верится, что ее отцом был человек, которого я никогда не любил, но ради матери примирился с его присутствием в моей жизни. Наши отношения с отчимом не задались с самого начала. Уж не знаю, чем я, тихий и некапризный ребенок, не пришелся ему по душе. Но он, мужик скупой и недалекий, с вечными нравоучениями и советами, никогда и не старался мне понравиться. Его жизнь была однообразной и плоской, как рельсы, по которым он водил свой тепловоз, а мне хотелось видеть дальше. Оглядываться по сторонам и смотреть на жизнь другими глазами, не разочаровываясь, а обретая. Я отлично помню, как он смеялся над моими вопросами, которые я, будучи мальчишкой, задавал маме. Называл чудилой, а наедине, когда она не слышала, ноющей белобрысой девчонкой. Но здесь он врал. Я никогда не ныл, не жаловался, не просил и не заглядывал ему в рот, чтобы показаться своим. Именно назло отчиму, рано облысевшему и прикрывавшему плешь жидкой прядью волос, я и носил свою волнистую длинную шевелюру. Не будь его рядом, давно состриг бы. Вот когда-нибудь уеду, тогда и подстригусь. А сейчас я вел с отчимом особый счет. И как бы ни было трудно, а в нашей маленькой войне я точно не проигрывал. И все же я никак не мог ожидать, что моя младшая сестра, любимая мелкая вредина, как только ей исполнилось 5, и она стала что-то понимать, не сомневаясь, займет мою сторону. Похоже, и для ее отца это стало сюрпризом. Конечно, я знал, что пройдет совсем немного времени, и мне придется уйти из дома. Уже сейчас нам с отчимом было тесно вместе, хотя наша двухкомнатная квартира и принадлежала матери. Наверное, еще и поэтому так хотелось поскорее встать на ноги и обеспечить себя сначала самым необходимым, а потом и жильем. А еще Кристина тоже взрослела. Превращалась из ребенка в юную девушку, подолгу болтала с подружками, зависала в Инстаграме и обставляла комнату разными девчачьими штучками. Мгновенно увлекаясь чем-то новым, зачитывалась книгами, и я не мог не нарадоваться тому, что в моей сестре уже в 12 лет гораздо больше здравого смысла и надежды стать человеком выше плоского мира, чем в ее отце. А еще все чаще задумывался о том, что ей нужна своя территория. После того, как неделю назад я подарил ей на день рождения новенький смартфон, сестра фотографировала и снимала на видео все, что могла. Вот и сейчас эта вредная мелочь взяла и сняла на камеру меня полусонного с приоткрытым глазом. «Крис, перестань!» Я махнул рукой, но она увернулась. «А ты просыпайся, Соня!» Вскочила на ноги, отпрыгнув. «А то не перестану. Еще и подружкам тебя покажу. Вот!» Глаза тут же открылись, и щека оторвалась от подушки. «Я тебе покажу! А ну, дай сюда сотовый!» Но рука вновь промахнулась, и я сдался. Снова лег, запустив пальцы в волосы над лбом, убирая их от лица. «Лучше скажи, как дела в школе?» — спросил. «Написала контрольную?» При упоминании о школе сестра тяжело вздохнула и убрала смартфон в сторону. Села на свою кровать, согнув ноги по-турецки. «Не знаю». Сухо буркнула. «Кажется». Глядя на ее нахмуренные брови, я спросил строже. «А конкретнее?» Как всегда, когда Кристина считала, что жизнь к ней несправедлива, возмущение выплеснулось из нее фонтаном слов. «Антон, я не виновата, что не понимаю. Я знаю, что ты мне все объяснил, но видел бы ты эти задания. Они же совершенно дурацкие. Даже Инка Потапенко и та не смогла все решить. Она, между прочим, отличница. Анна Владимировна такая говорит. Ничего не знаю, сдавайте работу, это легкая тема». «Ха, ничего себе легкая. Терпеть не могу алгебру. Ненавижу дроби. Да кто это занудство придумал? И вообще, я решила, что буду фотографом. Зачем она мне нужна?» Сестра распахнула голубые глаза и притихла. «Антон, правда же?» Мы потратили с ней на подготовку к контрольной 3 дня. Тема действительно была несложной, учительница сказала правду. Сложным оказалось сосредоточить на ней внимание, когда руки чесались из-за новенькой игрушки. Я выдохнул и посмотрел на мелкую с незлым укором. «Неправда. Год назад ты хотела быть официанткой. Еще недавно журналистом, а в 9 лет — дрессировщицей львов». «Это потому, что мне хотелось собаку». «У тебя был хомяк, а сейчас есть золотая рыбка. Дрессируй. Научишь ее говорить, так и быть, пошлешь алгебру к черту. В сравнении с таким талантом любая наука проиграет. Сразу получишь Нобелевку и заживешь, как Бейонсе в особняке за 100 миллионов баксов. Слушай, Крис». Я привстал на локте и наклонился к сестре. «А может, тебе и правда стать певицей? В детстве ты так классно кричала: «А да, это мое!» Голос у тебя есть, осталось найти своего Джей-Зи. И никаких дробей. Как тебе такая формула удачи?» С чувством юмора у сестры было все в порядке, поэтому она ожидаемо хмыкнула. «Ха-ха, не смешно!» «А по-моему, так очень. Кто-то совершенно точно будет переписывать контрольную и сегодня же разберет все задания». «Ну, Антон!» «Кристина, не спорь!» Спорить мы не любили, и сестра уступила. «Ладно, но я все равно буду фотографом», — заявила упрямо. «Они свободнее и круче. Весь мир для них». Кристинка вскочила на ноги, схватила со стола смартфон и, включив камеру, навела на меня. «Антон, улыбнись», — звонко скомандовала. «Когда ты без очков, ты такой симпатичный». Вместо улыбки я перевернулся на спину, закинул руку за голову и показал сестре язык. «Вау, классный снимок! Ташка, давай еще». «Чего?» Вскочив с кровати в один прыжок, скрутил мелкую в узел и отобрал смартфон. Но она заверещала, и пришлось ее отпустить и сотовый отдать. «Ладно, тише ты, забирай. Но чтобы все удалило, поняла?» «Ага, конечно, обязательно. Вот как скажешь, так все и сделаю». Я со смехом подошел к окну и отодвинул тюль. Выглянул на улицу. Последние числа апреля дни стали заметно длиннее и теплее, и все же уже смеркалось. Совсем скоро пора выходить на работу. Я завязал волосы на макушке в хвост, оставив открытыми выбритые виски, и ушел в ванную комнату бриться. Когда стоял с бритвой у зеркала, сбоку снова сработала вспышка. Ох, кажется, на этот раз от идеи стать фотографом сестра так просто не откажется. «Крис, перестань, ты мне мешаешь». «А на ком мне еще учиться? Снова скажешь, на рыбках и хомячках?» Услышал знакомое возмущение. «Скучно». «На подругах и друзьях. Да откуда я знаю? Хоть на парнях из школы, но мне тебя развлекать некогда». Сестра странно затихла, но не ушла, и я обернулся. «Эй, ну что опять?» «Ничего». «Кристина, мы с тобой все обсуждали. Никакие домашние задания я за тебя делать не стану. Помочь помогу, но только завтра. Извини, раньше никак». «Да нет, я не об этом совсем». «А о чем?» Сестра покусала губы, накрутила на палец прядь волос и оперлась плечом на дверную коробку. Стала царапать на ней ногтем каплю застывшей краски. «Антон, как ты думаешь? Только скажи честно. Я красивая? Ну, могу я кому-нибудь понравиться по-настоящему? Как женщина?» «Что?» От удивления я чуть не порезался и выронил из руки бритвенный станок, но тут же подхватил его в умывальнике и сполоснул под краном. Мне еще предстояло привыкнуть к тому, что моя младшая сестра превращается в девушку. А вот к новости, что она уже считает себя женщиной, я оказался не готов. К тому же такие разговоры вызывали определенную неловкость. Ей бы с мамой поговорить. Вряд ли здесь помогут советы брата или не по возрасту умных подруг. Но жаль, что у той после работы оставались силы разве что прийти домой и приготовить ужин. Я обернулся и посмотрел на Кристину. За последний год она вытянулась и стала похожа на истёнка. Все в ней было тонким и длинным, еще не оформившимся, а потому немного неуклюжим. Даже лицо, став длиннее, еще сохранило детскую непосредственность и усыпанный веснушками нос. Но, конечно, она обещала стать очень симпатичной девушкой. Однако вопрос был задан не просто так, и я вскинул брови. «Ты что, в кого-то влюбилась? Поэтому спрашиваешь?» «Именно». Нос в веснушках мечтательно вздернулся. «Ну, мне нравится один мальчик. Он классный геймер, одевается стильно. Только он старше». Вот теперь мои брови сошлись над переносицей. Я перекрыл воду и вернул бритву на полку, понимая, что мысли приняли не самый приятный оборот. «Какой еще мальчик? И что значит старше? Кристина, ты где с ним познакомилась? В сети? Давай рассказывай, как есть». Кто их, сегодняшних тинейджеров, знает? В ее возрасте я точно на девчонок-одноклассниц не заглядывался, а она уже помнит всех современных кумиров. Вдруг она влезла туда, куда влезать опасно? «Да нет же!» — сестра вздохнула. «Он учится в нашей школе, в 8 классе». «А-а-а!» — от души отлегло. Даже странно, что за секунду я успел подумать, черт знает о чем. Даже вспомнить, где находится ближайший полицейский участок. А все оказалось просто. Или пока что просто. «И что теперь?» Похоже, сестру мой последний вопрос зацепил. Мелкая надула щеки, обиженно сверкнув глазками. «Ничего, я тебя о другом спрашивала. Тебе что, сложно ответить, красивая я или нет?» «Ну, ты очень симпатичная. Ты обязательно станешь красивой когда-нибудь. Лет через 5». «Лопух!» «Чего?» Я дернулся вперед, но дверь в ванную комнату перед носом шумом захлопнулась. Пришлось открывать ее и идти следом за сестрой в нашу спальню. И пусть я не был асом дипломатии, но знал, что женские истерики лучше гасить в зародыше. «Эй, Крис, ты что, обиделась? Ну, извини. Неудачно сказал. Конечно же, ты красивая, но пока еще девочка. До женщины придется подрасти». Кристина сидела на своей кровати, поджав под себя ноги, и смотрела в окно. Как только я вошел, запустила в меня плюшевым медведем, с которым спала с 3 лет. Потрёпанным и одноглазым, но с любимой игрушкой она расставаться не хотела. Само собой, я его тут же поймал. В своих обидах сестра точно была женщиной и прилетала мне не первый раз. «Вот и Денис такой же лопух, как ты!» «А я-то почему лопух?» «Значит, парня из школы зовут Денис. Надо запомнить». «Да потому что! А скажешь нет? Тебе, Тошка, 20 лет, а у тебя до сих пор нет девушки». «Хм, и что из этого?» «А то! Из-за своих теорий ты не заметишь, как жизнь пройдет мимо. Раз, был Антон Морозов молодым. 2, стал скучным и старым факапером. Вот!» Факапер — неудачник. От слова «факап». С английского «fuck up». «Ничего себе!» Я не уставал удивляться тому, как быстро и отовсюду сестра успевала нахвататься сленговых словечек. «Ну, я думаю, об этом еще рано переживать», — сказал примирительно. «И потом, у меня нет времени на девушку, и ты это прекрасно знаешь». Я вспомнил Эллу, ее переменчивое настроение, которое не мог понять, и грустно выдохнул. «Но, кажется, мне нравится одна». «Что? Только кажется?» Сестра ахнула и обиженно выпятила подбородок. «Прекрасно. У меня есть старший брат, но у него нет личной жизни. Мне даже подругам похвастаться нечем. У Каринки брат уже с 3-й девчонкой встречается, а у Ленки Гусевой Сашка только в 10-м, но у него уже было 2 свидания. Думаешь, мне не обидно?» «Мне нет», — ответил честно. «Как-то не приходило в голову». «Да у всех есть девушки, кроме тебя, и это полный отстой, понял?» Судя по тону, обвинение прозвучало серьезное, и удивление переросло в озадаченность. «Кристина, да что за ерунда с тобой творится?» Я подошел ближе к сестре и положил медведя на ее постель. «У кого это у всех? У Сашки Гусева, у Гарри Стайлса, у Коула Спроуса и даже у его брата-близнеца. У всех есть. А ты ничем их не хуже. Кристин, глупость какая-то. Неужели моя личная жизнь волнует твоих подруг? Сестра опустила голову, утерла нос, и вдруг из ее глаз закапали настоящие слезы, крупные и горькие. Я не хочу, Антон, чтобы надо мной смеялись. И над тобой тоже. Я хочу, чтобы у тебя была девушка лучше всех. Я присел на кровать и притянул мелкую к груди. Погладил по голове, думая о том, что только о такой неприятности и можно сожалеть в 12 лет. Когда сел ужинать, домой вернулся отчим. Мы с ним годами не здоровались и не прощались. Сам так приучил. Раньше он меня не замечал, а потом я подрос. Принял это правило и повторил за ним модель поведения. Вот и сейчас он вошел в кухню и просто сказал. «Где мать?» «На работе». «А ты?» «На работу». «Есть что на ужин?» Я не собирался ему прислуживать и тыкать пальцем, как дикому аборигену, где в нашем доме спрятана еда, поэтому просто пожал плечами. Но на ужин определенно что-то было, и лежало оно в моей тарелке. «Кристина!» — повысил голос отчим. «Суп остался? Разогрей!» «Не могу, пап! Мне некогда, я уроки делаю!» Звонко донеслось из спальни. «У меня тройка по контрольной. Антон сказал, что надо исправить, а то Анна Владимировна вызовет тебя в школу». «Она у нас такая зануда, пап, кого хочешь достанет». В руке отчим держал большой пакет с рыбой и, оглянувшись, опустил его в кухонную мойку. «Потом сделаешь свои уроки. А кто будет рыбу чистить?» «Фу, терпеть не могу рыбу. Сам любишь, сам и чисти». «Тебе мать не жалко?» «А тебе не жалко? Или у тебя рук нет?» Если бы я тут не сидел, отчим бы обязательно прикрикнул на дочь, а так промолчал. Засопел, открывая холодильник и поглядывая в мою сторону. Он тоже никак не мог привыкнуть к тому, что я вырос. Да, у его дочери не было времени и желания, чтобы почистить рыбу. И если бы не мой подарок, не было бы смартфона, что отчима вполне устраивало. Зато у него самого была машина, баня на даче своих родителей, новая шведская моторная лодка и друзья, которым он этой лодкой хвастался. Он совершенно точно был способен сам позаботиться о своем ужине. Я доел, вымыл за собой тарелку, оделся и ушел. Чай пить расхотелось. Надеюсь, что на работе выпадет свободная минута.